Молодые сотрудники отдела отнеслись к предложению Стейбуса с величайшим энтузиазмом. Те, что постарше, не торопились с высказываниями и не спешили делиться личными данными, если таковые у них имелись. В самом институте мнения разделились. Одни были безоговорочно «за», другие – столь же безоговорочно «против». Но вмешиваться в работу отдела никто из них права не имел. Большинство сотрудников сохраняло нейтралитет. Единственными, кто последовательно поддерживал Стейбуса, вне подчиненного непосредственно ему коллектива, оказались технологи. «Давай, Покс, раскопай нам золотую жилу», – подбадривал его глава отдела ретро-технологий. «Нам хотелось бы заняться изучением чего-нибудь более интересного, чем производство топоров в каменном веке и выявление особенностей гончарного искусства Месопотамии. Если верить сохранившимся колониальным архивам, медицина земной гегемонии превосходила нашу на порядок. Средняя продолжительность жизни – 230 лет. Мы просто обязаны узнать, как они это делали». Отдел ретротехнологии был создан едва ли не на следующий день после основания Академии Времени. Разрекламирован как самый перспективный для общества в целом и с тех пор сидел на дотациях, дожидаясь лучших времен. Пока что вся его деятельность сводилась к сотрудничеству с отделом реконструкции и восстановлению памятников старины. Технологи всю душу вкладывали в дело, но появление в музее прошлого точнейших копий скульптур Микеланджело или полотен Ван Гога не могло удовлетворить их амбиции. «Что толку, что наша колесница Тутанхамона изготовлена в точности по тому способу, как и первоначальная?» – жаловался глава отдела Фауст Вагнер по кличке Мефистофель. Он, как и многие алитейцы, получил свое имя на волне родившейся вместе с ретроскопом моды на старину, и прозвище заработал благодаря ей же. Даже историки, не говоря об обычных гражданах, были не слишком разборчивы в выборе имен для своих детей, что впоследствии приводило к забавным каламбурам. Фауст теперь почти каждый день наведывался к Стейбусу во время перерывов, интересуясь ходом дел. «Поднажми, Покс», – уговаривал он. «Это сейчас мы числимся самыми бесполезными сотрудниками здесь. Если ты вскроешь темный период, представляешь себе?» «Да ты представляешь!» «Я представляю себе это очень хорошо, дружище!» В тон ему отвечал Стейбус, тоже повышая голос. «Но ты же понимаешь, как мало надежд на то, что мы в ближайшем будущем заметно изменим ситуацию и активизируем работу твоего отдела. Надо сперва пройти весь этап космической эры, изрядный кусок второго, и только где-то, ближе к третьему этапу, мы наткнемся на неизвестные нам технологии. Это же лет 700 вперед. 7 веков! Дошло до тебя!» Заорал Стейбус, теряя терпение. 700 лет темного периода! Я что тебе, волшебник?» Фауст отступил назад и рухнул в кресло, словно его сбило с ног порывом ветра. «Мне просто надоело загружать своих ребят постройкой пирамид и рисованием картинок на тряпках и штукатурке», – пожаловался он. «Ты ведь видел, какую площадь занимает музей прошлого, павильоны и то, что под открытым небом. А реконструкторам все мало. Сейчас восстанавливаем Сикстинскую Мадонну. Это наш главный проект на неделе». «Слава богу, общий принцип подбора ингредиентов для красок того времени мы поняли уже давно. Но чуть ли не каждый из этих негодяев готовил краски самолично, по своему особому рецепту, представляешь? И еще меняли состав в разные годы своей жизни. В общем-то, различия иногда настолько незначительны, что я не представляю себе, зачем на этом так зацикливаются реконструкторы. Но ты же в курсе, какие у нас требования. Если ошибусь, Олли с меня голову снимет. Ты вот знаешь, чем отличались краски на холстах Рубенса от «И знать не хочу»? Остановил его Стейбус. Счастливый человек. Я еще готов признать, что нельзя шлепать полотна фламандцев по рецептам византийских иконописцев, но... Видел нашу плащаницу Сансевьера? Перебил сам себя Фауст, внезапно переходя на скульптурную тему. Автор Джузеппе Сан-Мартино. Мы чуть с ума не сошли, подыскивая аналог подлинному мрамору, который он использовал. Даже сделали запрос лидийцам. Но, наконец, отыскали прямо у себя под боком. Здесь, на Алитее, в каменоломнях Тунаку. Они были заброшены еще до начала нового расцвета. Нам больше не выделяют достаточно средств на прямое синтезирование. Ты же знаешь, сколько это стоит. Но теперь все закончили и только что сдали в музей. «Я видел», — сказал Стейбус. «Христос там как живой. А это покрывало на нем кажется почти прозрачным. Даром, что мраморное». «Да уж точно. Сделали не хуже, чем сам Джузеппе», — не без гордости сказал Фауст. «Может, и получше будет. Но вся слава реконструкторам. А мы...» «Терпи. Двигаться вперед по темному периоду — это тебе не за Рафаэлем подглядывать. Делай свою Мадонну, а остальное предоставь мне». На следующий день после разговора с Фаустом Стейбус ушел с работы пораньше. Привилегии начальника отдела позволяли ему это. Предстояла важная встреча, но нужно было заскочить домой и переодеться. В рабочих районах Сестрории, в беднейших объединенных кварталах, дорогой деловой костюм сотрудника первого уровня мог не только привлечь излишнее внимание окружающих к его владельцу, но и спровоцировать нападение с целью грабежа. А выходя из дома, он на сей раз обратил особое внимание на реакцию контролера пешеходной сигнализации, смонтированного в дверном проеме. Контролер засветился ровным зеленым светом, подтверждая полную работоспособность ее сегментов, тонких, как и обычная ткань, имевших на рубашке и брюках Стейбуса вид серых вставок. Вновь брать из бокса только что поставленный туда собственный икар Стейбус не стал, а вызвал частное такси. Некоторая конспирация не помешает. Маршруты полетов такси хранятся в памяти компьютеров диспетчерской службы 10 суток, а вот личного транспорта – 30. Что касается пилотов, то они вряд ли помнят всех своих клиентов уже к концу смены. Машина круто пошла в небо сразу же, как только он успел пристегнуться. Не обращая внимания на таксиста, Стейбус задумчиво рассматривал панораму столицы. Картина невольно напомнила ему эпоху перенаселения Земли. С детства, заинтересовавшись темным периодом, он сперва, будучи еще школьником, пересмотрел все разрешенные к открытой публикации материалы по известной истории. А потом, став лицензированным историком, и остальные, хранившиеся в сводном архиве Содружества. Их было немного, и большинство оказались не слишком информативны. Однако общее представление об эпохе перенаселения и последовавшем за ней первом этапе освоения большого космоса Стейбус имел, и вполне определенное. Алитея сейчас столкнулась с той же проблемой, но по иной причине. Землян до изобретения гипердвигателей держала на родной планете невозможность основать достаточное число космических колоний, а алитейцы, в распоряжении которых находились превосходные космические корабли, попросту не имели возможности в полной мере пользоваться свободой, селиться где угодно. Необычайно мягкий и ровный климат сделал организм коренных алитейцев чрезвычайно уязвимым к любым внешним воздействиям, как и вообще к перемене мест. Жители тропического пояса избегали селиться в умеренных широтах и наоборот. Приезжие, попадая в эту дьявольскую ловушку с райскими условиями, также быстро сдавали позиции в борьбе за приспособляемость и жизнестойкость. Лишь немногие сохраняли устойчивый иммунитет и могли уезжать во внешние миры и на планеты Гойи. Но мало у кого возникало желание менять относительное благополучие столичной планеты и ее сердца Сестрории на сомнительную безопасность и отсутствие комфорта колоний, особенно пограничных. А вот оттуда, на Алитею, люди приезжали тысячами, привлеченные блеском, богатством и перспективами, которые обещала столица. Плюс естественный прирост населения. Слава богу, что вовремя спохватились, ввели лимиты на въезд, приняли меры по ограничению рождаемости, запретили свободные поселения, пресекли дальнейшее развитие сплошной застройки в крупнейших мегаполисах.